Глава 8. Сообщение об атаке на промышленный кластер в системе звезды КРАС сначала не вызвало у Ророга большого беспокойства. Недавно люди уже предприняли несколько подобных вылазок, но в сравнении с их операцией в системе Корнео эти удары не наносили столь значительного ущерба и, скорее всего, имели целью связать как можно большие силы Роя охраной производственной инфраструктуры. Судя по первому донесению от отряда прикрытия системы, в атаке участвовал один легкий крейсер и пара корветов. Трем эсминцам, охранявшим промышленные объекты, было вполне по силам не дать противнику уничтожить производственную инфраструктуру до подхода эскадры Роя, ведущей патрулирование этого сектора. Пока Ророк не видел никаких оснований вмешиваться в работу нижестоящих вычислителей. Система реагирования на подобные угрозы была хорошо отлажена и не нуждалась в экстренной корректировке. Однако второе сообщение, последовавшее всего через 20 минут, заставило Ророга переключить на анализ возникшей проблемы почти все ресурсы лидер-модуля. Легкие крейсеры, корветы людей оказались оптоэлектронными призраками. Они начали быстрое сближение с верфью и заставили все три эсминца отряда прикрытия выдвинуться им навстречу. Распознать фантомную природу атакующих кораблей удалось одному из патрульных корветов. Но для этого ему пришлось сильно сократить дистанцию с фальшивым легким крейсером, что потребовало некоторого времени. Пока корвет сближался с фантомами, на сцене появились новые действующие лица. Во фланг трем разгоняющимся эсминцам Роя нанес удар одиночный, но очень быстрый корабль, идентифицировать который в полной мере не получилось, причем даже после того, как он вышел на рубеж пуска торпед. Вернее, атакованные эсминцы, возможно, смогли пробить сканерами его маскировочные поля, но к тому времени у них уже не было возможности отправить об этом сообщение. Люди поставили настолько плотные помехи, что эсминцы потеряли возможность использовать как ближнюю, так и дальнюю гиперсвязь. Информационный пакет Ророгу переслал один из корветов, находившихся довольно далеко от места схватки, и с такой дистанции его сканером оказалось не под силу идентифицировать цель. Более или менее уверенно можно было говорить лишь о том, что это эсминец. На некотором расстоянии от него вскоре был обнаружен еще один корабль, но в бой он пока не вступал, и Ророк предположил, что это транспортник. Правда, что он делает так близко от зоны огневого контакта, координатор пока не понимал. Выводы из поступившей информации следовали более чем очевидные. Самый опасный враг Ророга, никак не проявлявший себя уже более 2 месяцев, вновь перешел к активным действиям. Вот только почему именно в системе звезды КРАС? Ответа на этот вопрос у координатора вторжения не было. Тем не менее, в том, что реагировать нужно немедленно, у искусственного интеллекта не возникло ни малейших сомнений. Помимо дежурной эскадры, уже отреагировавшей на нападение и начавшей движение к атакованной системе, Ророк отдал приказ идти к звезде КРАС двум эскадрам соседних секторов. Им предписывалось не столько предотвратить уничтожение объектов промышленной инфраструктуры, сколько не дать человеку врагу уйти. Наверное, будь такая возможность, координатор задействовал для этой операции почти все готовые к бою корабли, но после возвращения основных сил флота Роя из системы Бриганы, Ророк предпочел бороться с ударами по своей промышленной инфраструктуре не пассивной обороной, а разрушительными рейдами в пространство людей и лигуров. Он планировал начисто отбить у биологических рас желание использовать боевые корабли для операций в пространстве Роя, заставив их стянуть к своим наиболее ценным колониям все имеющиеся силы. В результате к центральным мирам людей и лигуров ушли 2 сильные эскадры, а плотность прикрытия промышленных кластеров возросла не столь уж значительно. Судя по тому, что уже почти месяц никаких новых атак на системы Роя не предпринималось, эта тактика оказалась вполне действенной. Вот только теперь вновь проявил себя человек-враг, и его действия требовалось решительно пресечь. Отряд прикрытия отреагировал на появление фантомов вполне ожидаемо. Эсминцы Роя немедленно выдвинулись навстречу призрачным кораблям, но противник все же учитывал отличную от нуля вероятность, что ему подсовывают фальшивку. Поэтому к месту действия сразу устремился ближайший из патрульных корветов. С точки зрения классической тактики, его действия выглядели проявлением суицида, но Рой уже не раз имел дело с нашими оптоэлектронными фантомами и предпочел рискнуть небольшим кораблем, но убедиться, что ему противостоит реальный противник, а не иллюзия, наведенная генератором ложных целей. Обман, естественно, был раскрыт, вот только произошло это слишком поздно. Укрытая плотными маскировочными полями «Барракуда» ждала в точке, лежащей недалеко от предполагаемого курса, группы из трех эсминцев «Роя». Опасность совсем уж предсказуемых векторов движения врагу была понятна не хуже, чем нам. Поэтому корабли противника выбрали не самый короткий маршрут. Но осуществлять перехват, двигаясь по совсем уж длинной и замысловатой траектории, враг тоже позволить себе не мог. В результате главные силы отряда прикрытия все же в какой-то момент оказались совсем недалеко от «Барракуды». Трофейный эсминец начал форсированный разгон и через минуту уже вышел на дистанцию пуска торпед. Если бы Рой сразу понял, чем ему грозит атака одиночного корабля людей, эсминцы противника немедленно получили бы приказ рассредоточиться, осложняя нам задачу. Однако враг посчитал, что соотношение 3:1 дает ему столь значительные преимущества, что бой на встречных курсах — это именно то, что ему в данный момент нужно. Корабли Роя развернулись в сторону нового врага и начали набор скорости, стремясь как можно быстрее сократить дистанцию. «Барракуда» действовала в беспилотном режиме. Я находился на борту десантного транспорта 8-й форпост и передавал вычислителю эсминца приказы дистанционно, в полный рост пользуясь своим преимуществом в средствах РЭП и неспособностью Роя нарушить связь между нашими кораблями. «Противник в зоне досягаемости торпедного оружия», — бесстрастно доложил вычислитель «Барракуды». 9 торпед в залпе! Распределение по целям равномерное!» «Принято. По 3 торпеды на цель и 1 в резерве. К стрельбе готов. Жду приказа». «Залп!» «Выполнено. Начат маневр уклонения от встречной торпедной атаки. Прошу подтверждения». «Подтверждаю. Разрешаю выход из боя». По дальности действия торпед «Барракуда» имела преимущество над эсминцами «Роя», так что после залпа у нее оставалось некоторое время на попытку уйти, уклонившись от ответного удара. Если бы корабли противника изначально шли нам навстречу, времени для маневра уклонения «Барракуде» точно бы не хватило. Но перед атакой на встречных курсах эсминцам «Роя» пришлось совершить поворот, потеряв скорость, и теперь они не успевали выпустить торпеды с оптимальной дистанции. Впрочем, ответный залп все-таки состоялся, вот только практически без шансов на успех. Торпеды «Барракуды» достигли целей первыми. На каждый корабль противника их приходилось всего по 3. Еще совсем недавно считалось, что такого количества совершенно недостаточно для уничтожения даже корвета. Однако времена меняются. Когда сканеры вдруг теряют способность отфильтровать многочисленные ложные цели, у систем наведения ракет-перехватчиков и плазменных пушек сразу возникают трудноразрешимые проблемы. А если при этом еще и сами торпеды оказываются гораздо быстрее и маневреннее, чем от них ожидается, задача усложняется еще сильнее. «Есть попадание!» В голосе Джао Вэй звучал сдержанный азарт. Похоже, ей уже не терпелось испытать в деле новых абордажных роботов. А это напрямую зависело от успеха торпедной атаки. «Цели 1 и 3 уничтожены». На фоне возгласа Джао доклад вычислителя «Барракуды» прозвучал подчеркнуто невозмутимо. «Цель номер 2 получила повреждение. Силовой щит сбит, ход потерян. Прошу разрешения уничтожить поврежденный корабль противника после отражения торпедной атаки». «Не разрешаю. У нас сейчас другая задача». «Принято». Спокойствие и уверенность искусственного интеллекта имели под собой все основания. 3 эсминца противника выпустили по «Барракуде» 30 торпед, в 10 раз больше, чем приходилось на каждого из них при нашей атаке. Вот только и условия для залпа были, мягко говоря, не вполне подходящими. Прежде всего из-за слишком большой дистанции, но далеко не только поэтому. Трофейный эсминец прошел дополнительную модернизацию с применением оборудования и новых баз знаний, полученных нами по итогам экспедиции в скоплении Малой Улей. Он и сам по себе обладал множеством неизвестных Рою возможностей, но в данном случае ему помогал еще и скаут, так и не обнаруженный сканерами противника. «Барракуда» распалась на 20 идентичных оптоэлектронных копий, приведя систему наведения торпед в полное замешательство. 2 эсминца «Роя» были уже уничтожены, а 3-й практически потерял боеспособность. Помогать системам наведения торпед оказалось некому, а мощные помехи, выставленные скаутом, еще и не давали их вычислителям общаться между собой для согласования действий. В итоге из опасной стаи, подчиненной единой цели, 30 торпед превратились в одиноких хищников, действующих исключительно по собственному усмотрению. «Даже и не знала, что такое возможно!» Удивленно покачала головой Джао Вэй, глядя, как потерявшие строй торпеды разлетаются по разным направлениям, становясь легкой добычей ракет-перехватчиков. Это были далеко не лучшие эсминцы «Роя» и довольно посредственные торпеды. Я решил слегка вернуть Джао к реальности. Оказались бы здесь те же барракуды, нам бы пришлось сложнее. О легком крейсере «Лакуста» я вообще молчу, так что можно считать, что нам повезло. Впрочем, и с «Лакустой» Рою, похоже, было бы непросто. Вот только шансов выполнить задачу у нас оказалось бы намного меньше. Потерявший ход эсминец Роя так и остался висеть в пустом космосе. Тратить на добивание небоеспособного корабля дополнительное время мы не стали. Я сильно подозревал, что нам и без этого может его не хватить. Преградить нам путь к верфи было уже некому. Вычислители корветов противника посчитали совершенно бессмысленным убиваться об барракуду, только что без видимых сложностей, расправившуюся с тремя эсминцами. Они предпочли держать свои корабли на почтительном расстоянии, просто наблюдая за происходящим и периодически отправляя информационные пакеты по дальней гиперсвязи. Я в очередной раз напомнил себе, что пора всерьез заняться сетью ретрансляторов, которой Рой плотно опутал свои владения. Похоже, враг все-таки не утратил технологии их производства, а может, в своих поисках, пригодных к восстановлению инфраструктуры биологических рас, противник наткнулся на не слишком сильно поврежденный завод, когда-то выпускавший эти изделия. Я, естественно, был далек от того, чтобы восхищаться Роем, но его упорство и последовательность в достижении поставленных целей невольно вызывали уважение. После нейтрализации отряда прикрытия у нас появилась возможность вплотную заняться верфью. Однако времени в нашем распоряжении оставался самый минимум. Не вызывало сомнений, что прямо сейчас к системе двойной звезды КРАС движутся все корабли Роя, способные добраться сюда в разумные сроки. Оптоэлектронные фантомы, созданные генераторами ложных целей Барракуда и Скаута, так и продолжали двигаться вместе с настоящим эсминцем. Десантный транспорт держался чуть позади, готовясь начать абордаж, как только будут подавлены системы обороны верфи. В идеале этим должен был заниматься как минимум легкий крейсер, но такого корабля в нашем распоряжении не имелось. Тем не менее, трофейный эсминец справился с этой задачей ничуть не хуже. Его силовой щит достойно противостоял довольно редким попаданиям из легких плазменных пушек ближней обороны верфи, а ракеты Роя почти всегда наводились на многочисленные фантомы. Без поддержки боевых кораблей против такого противника долго обороняться небронированная и слабо вооруженная верфь, естественно, не могла. Единственное, что нас сдерживало, это нежелание повредить находящийся внутри нее корабль неизвестного назначения. «Огневые точки и пусковые установки цели выведены из строя». Доклад вычислителя «Барракуды» прозвучал на пару минут раньше, чем я рассчитывал. «Приступить к абордажу!» «Взлетаем!» Джао Вэй рядом со мной уже не было. Она предпочла руководить своими роботами с борта командирского десантного бота. «Господин командующий!» Ко мне вновь обратился вычислитель «Барракуды». «Прошу разрешения провести пополнение боезапаса с транспортного корабля 8-й форпост сразу после завершения высадки десанта». «Действуй!» «Принято!» Инициатива, проявленная искусственным интеллектом, выглядела вполне разумной. В пусковых установках «Барракуды» осталась только одна торпеда, и их следовало как можно быстрее перезарядить. Что ждало нас в ближайшие часы, предсказать было сложно. Определить, сколько времени понадобится Рою, чтобы подтянуть сюда подкрепление, у меня не имелось никакой возможности. В отличие от систем ближней обороны верфи, с которыми мы справились быстрее, чем ожидалось, сопротивление во внутренних отсеках оказалось неожиданно сильным. Видимо, Рой сделал выводы из сражения в системе Корнео и решил создать на нашем пути еще одно серьезное препятствие, которое нас, конечно, не остановит, но заставит потерять время. Абордажные роботы Джао Вэй были встречены плотным огнем уже при попытке высадки. Правда, противнику это обошлось довольно дорого. Десант прикрывали скауты Барракуда, а их пушки для любой боевой техники представляли смертельную опасность. Начальное противодействие подавить удалось достаточно быстро. Однако в глубине верфи, куда пушки кораблей уже не доставали, сопротивление значительно усилилось. И вот тут сказалось наличие в абордажной партии хорошо защищенных рем-дронов. Джао Вэй полностью сосредоточилась на зачистке верфи от противника, а мы с Томасом Флу занялись перехватом управления объектом. В корпусе корабля еще попадались технологические отверстия, в которые Рой пока не успел установить необходимое оборудование. Поэтому с проникновением внутрь абордажных и ремонтных роботов проблем не возникло. Примерно через полчаса после начала атаки ремдронам удалось подключить к ядру системы перепрошитый вычислитель Роя, доставленный ими на борт строящегося корабля. Пошли первые данные, и к нашей работе подключился Лис. В отличие от призрака, с креативом у него по-прежнему было не очень, Но зато в его распоряжении находился весь опыт захвата барракуды. Так что для очень многих задач, которые тогда нам пришлось решать впервые, сейчас имелись готовые алгоритмы. Правда, без новых трудностей тоже не обошлось. И прежде всего из-за топовых танланских технологий, использованных при строительстве корабля. Со многими из них мы раньше дела не имели, и местами у меня просто закипал мозг. Правда, как и всегда в таких случаях, вслед за легким ступором, вызванным сложностью задачи, прорезалась исключительная ясность мысли. Я впал в некое подобие транса, очень похожего на то состояние, которое накрыло меня во время борьбы с распадом личности призрака, после ликвидации Иллинойта и при захвате контроля над вычислителем барракуды. При этом я не мог отделаться от ощущения, что где-то на краю сознания маячит гадкая многоногая тварь из моего ночного кошмара. Ее отвратная рожа презрительно кривится и как-то по-своему усмехается, словно говоря мне: «Ну, что ты копаешься с этими примитивными кодами? Все же элементарно, нужно только чуть-чуть пошевелить твоими ленивыми и тупыми мозгами». Впрочем, работать это видение не мешало. Скорее даже как-то подстегивало, усиливая желание справиться с задачей как можно быстрее. Постепенно ко мне приходило понимание, что же именно попало в наши руки. Кораблик оказался очень непростым. Танланы собирались строить такие суда для реализации каких-то своих стратегических планов. Судя по всему, они задумали создать нечто грандиозное, что требовало перемещения на большие расстояния очень сложных в транспортировке и весьма габаритных грузов. Воплотить в жизнь свой замысел они не успели, а вот корабли остались. Ну, по крайней мере, в виде вполне рабочего проекта, который, похоже, достался Рою в процессе восстановления разрушенных верфей, когда-то принадлежавших кузнечикам. Мы столкнулись с уникальным кораблем, способным сочетать в себе возможности буксира и мини-верфи, или, точнее, непомерно разросшегося рем-дрона, способного работать с крупными объектами в открытом космосе. Он был заточен не только на перемещение грузов через подпространство, но и на проведение сложных инженерных работ прямо во время транспортировки. Наверное, танланы очень спешили и хотели уложиться с реализацией своего масштабного проекта в минимально возможные сроки. Им требовались универсальные корабли, способные перемещать на сверхдальние расстояния грузы, намного превышающие размером сам буксир. При этом работа над грузом не должна была останавливаться ни на минуту, а по прибытии на место доставивший его корабль предполагалось использовать для продолжения строительства того гигантского объекта, ради создания которого все и затевалось. Имелись у меня некие предположения, что хотели и так и не успели построить танланы, но сейчас мне было, мягко говоря, не до размышлений на эту тему. В реальность я вернулся только когда искусственный интеллект и верфи и корабля наконец согласились подчиняться приказам нашего вычислителя, признав его старшим в иерархии. Этот подход показал себя более эффективным, чем физическая замена одного вычислителя на другой, как было сделано при захвате нами транспортника Роя в системе Гранады. Как оказалось, за время, потраченное нами на получение контроля над захваченными объектами, обстановка в системе серьезно изменилась. К позитивным новостям я мог отнести доклад Джао Вэй о завершении зачистки верфи. Абордажной партии все-таки удалось дожать противника, но обратно на десантный транспорт вернулось меньше половины боевых машин. Ремдроны, правда, не пострадали. Прорваться к ним роботам Роя так и не удалось, хотя попытки были, причем очень настойчивы. Враг явно понимал, от кого в группе абордажных роботов исходит наибольшая опасность. К сожалению, это была единственная хорошая новость. А вот к плохим можно было отнести то, что вокруг верфи уже шел бой. Правда, какой-то странный. Нас атаковали корветы. Много корветов. Причем, несмотря на потери, их количество не уменьшалось. Из гипера выходили все новые и новые корабли противника, среди которых я не видел ни эсминцев, ни легких крейсеров. Разбираться в причинах происходящего мне было некогда. Уходить следовало немедленно. И только что взятый под контроль корабль включил маневровые движки, чтобы покинуть верфь. Как только он оказался в открытом космосе, запустились внутрисистемные двигатели, и ремдрон-переросток рванул по указанному мной вектору с заслуживающей уважения резвостью. Его энерговооруженность просто поражала. Поскольку одной из функций нашего трофея являлось буксирование массивных и габаритных грузов, мощностью двигательной установки танланские конструкторы его не обделили. Так что без груза корабль демонстрировал просто выдающуюся динамику разгона. Мои опасения, что он будет нас тормозить, мгновенно рассеялись. Трофейный корабль старался держаться под прикрытием десантного транспорта 8-й форпост. Смонтировать на нем силовой щит Рой не успел, и теперь даже корветы могли нанести практически лишенному брони инженерному судну серьезные повреждения. Правда, сейчас им было явно не до небоевых кораблей, которые к тому же двигались в окружении двух десятков оптоэлектронных фантомов. Корветы Роя стремились сократить дистанцию и при этом подвергались жесточайшему избиению. Эсминец «Барракуда» вел по ним огонь из плазменных пушек главного калибра, и слабые силовые щиты небольших кораблей, созданных в основном для патрулирования и охоты за разведчиками противника, разлетались в клочья уже от пары попаданий. Третий удар плазменного сгустка, как правило, полностью выводил корвет из строя, а те, кому особо не повезло, расплывались в космосе яркими кляксами, исчезая в выбросе энергии вышедших из-под контроля энергетических установок. 20 минут до ухода в гипер», — доложил вычислитель «Барракуды». «Использовать торпеды в бою с корветами я запретил. Рано или поздно из-под пространства должны были появиться эсминцы Роя, а затем и легкие крейсера. Именно тогда могло пригодиться наше самое мощное оружие, а пока неплохо справлялись и плазменные пушки». «По моим расчетам, эсминцы противника начнут выходить из гипера через 10-15 минут», — прорезался в наушнике гарнитуры голос Лисы. «Рой хочет задержать нас любой ценой. Он послал вперед самые быстрые корабли. Ну, кроме разведчиков, естественно. Корветы должны нас хотя бы немного затормозить, а там подтянутся эсминцы, и разгоняться нам сразу станет сложнее. Ну, а окончательно захлопнут ловушку легкие крейсера. Их, правда, можно ждать не раньше, чем минут через 20». «Не слишком радужные перспективы». Увы, выводы Лиса звучали более чем логично. «Но вряд ли эсминцев будет сразу много. Правда, дело нам придется иметь с лучшими кораблями Роя, развивающими самую высокую скорость». «Шансы у нас так себе», — с сомнением ответил Лис. «От корветов «Барракуда» отобьется, и это почти не скажется на скорости нашего разгона. А вот эсминцы, они действительно могут нам помешать. 10 торпедами много не навоюешь. Когда они закончатся, нам устроят собачью свалку на короткой дистанции. Тут уже и фантомы не помогут. Я бы на твоем месте подумал о вариантах экстренного спасения. Вас ведь всего трое. В кабину скаута поместитесь, хоть и с трудом». «А дальше что?» Идея Лиса показалась мне странной. «Если потеряем корабли, окажемся здесь в ловушке. На скауте далеко не улетишь, а спасать нас некому». «Почему некому? Есть ведь Амид Кулкарни и его Ифрит». «Ифрит в дальнем рейде. Когда он вернется, неизвестно. Боюсь, автономности скаута нам не хватит, чтобы дождаться помощи». «Если нас по-настоящему прижмут, других шансов не останется». «Вот чтобы не прижали, скаут мне нужен не на борту 8-го форпоста, а в космосе рядом с «Барракудой». Этот спор начинал мне надоедать. В чем-то Лиса можно было понять, но бросать корабли я в любом случае не собирался. 10 минут до ухода в прыжок», — прервало наш диалог сообщение от вычислителя «Барракуды». «Уничтожено 6 корветов противника. Еще 9 целей продолжают атаку». На тактической голограмме вспыхнула очередная серия красных отметок. Из гипера один за другим выходили корабли Роя. На этот раз они до самого прыжка держались вместе и появились из-под пространства одновременно. «Противник идентифицирован», — почти сразу доложил Лис. 4 танландских эсминца «Скоробей» и 2 корвета проекта «Кречет». Новый отряд противника вышел из гипера прямо впереди нас, и теперь нам приходилось делать выбор — либо попытка уклонения, либо прорыв. Ну, а точнее, никакого выбора и не было. Уклонение означало потерю скорости и окончательное увязание в бою с многократно превосходящим противником, а прорыв все-таки давал какие-то шансы. Верфь, оставшаяся далеко позади нас, полыхнула серией взрывов и распалась на изуродованные фрагменты. Но отметил я это лишь краем сознания. Сейчас мне предстояло принять решение, от которого зависело, сможем ли мы в очередной раз выскользнуть из ловушки или так и останемся здесь навсегда. Впрочем, идея просто сбежать мне тоже не слишком нравилась. Уж очень интересная добыча попала в наши руки, и лишаться ее очень не хотелось. Я верил в способность «Барракуды» и 8-го форпоста прорваться сквозь строй вражеских эсминцев и корветов. Динамические силовые щиты могли выдержать очень многое. Вот только, к сожалению, у трофейного корабля вообще не было ни защитного поля, ни систем ближней обороны, и это создавало нам очень серьезную проблему. Этот гибрид буксира и непомерно разросшегося ремдрона нам предстояло защищать, что в сложившихся условиях могло оказаться более чем непросто. Оставалась, конечно, слабая надежда, что основное внимание Рой сосредоточит на барракуде, как самой опасной цели. Но всерьез рассчитывать на это было бы слишком самонадеянно. «Минута до рубежа пуска торпед». Доклад вычислителя вернул меня к необходимости немедленно принять какое-то решение. «Первый залп только фантомами!» Приказал я, понимая, что новейшие эсминцы Роя — очень сложная цель. И бить их нужно с короткой дистанции, чтобы у противника было меньше времени на ведение огня по торпедам. «Командир, я думаю, главная цель Роя — это совсем не угнанный нами корабль», — негромко произнесла Джао Вэй. «В первую очередь он хочет уничтожить вас. И именно ради этого бросает самоубийственные атаки свои корветы, а теперь и эсминцы. Вы слишком сильно прищемили ему причинное место, и он не хочет упускать возможность с вами за это рассчитаться». От настоящей барракуды и 8 ее оптоэлектронных копий отделилось по 10 призрачных торпед. Стая фантомов распалась на группы и устремилась к эсминцам и корветам Роя, перекрывавшим нам вектор разгона. 5 минут до ухода в гипер», — доложил Лис. «При условии, что мы не станем резко менять курс». Я крутил в голове слова Джао Вэй, все больше убеждаясь, что она совершенно права. А еще в мой мозг назойливо лезло предложение Лиса бросить все и спасаться на скауте. Я знал это ощущение. Моя интуиция чаще всего проявляла себя именно таким способом. Вот только сейчас она не требовала от меня бегства с обреченного корабля, а хотела подсказать что-то совершенно другое. Вот только что именно? Лис уверен, что шансы у нас скверные, и это при том, что он точно знает характеристики барракуды и 8-го форпоста. Рой же вместо конкретных цифр имеет только приблизительные оценки, основанные на предыдущих боях, а значит, считает нас слабее, чем мы есть. Какой из этого следует вывод? А очень простой. Вероятность успешного прорыва наших кораблей враг считает очень низкой. «Противник выпустил торпеды. Полный залп. 40 целей!» Голос Джао Вэй ощутимо дрогнул. Возможно, с трудом скрываемое волнение Джао стало для меня последним толчком. Кусочки головоломки в моем сознании с почти физически ощутимым хрустом встали по своим местам, и я выделил на тактической голограмме 3 красные отметки. «По одной торпеде на цель! Залп!» «Выполнено!» — бесстрастно доложил вычислитель барракуды. «Рич, ты зачем это сделал?» В голосе Лиса звучало полное непонимание. «У нас всего было 10 торпед, а теперь осталось 7. Зачем нам эти корветы? Они же в стороне от нашего курса». «Эти торпеды расчистят путь для скаута. Я хочу, чтобы Рой поверил в нашу попытку спастись от неизбежной гибели». Отвечая Лису, я продолжал работать с тактической голограммой. «Начинай разгон по этому вектору. Мне нужно, чтобы все выглядело максимально достоверно, но при этом Рой должен засечь скаут и убедиться, что это не фантом. Для этого обстреляешь при прорыве один из корветов». «Принято. Выполняю. Я могу использовать при прорыве ложные цели?» «Можешь. Все должно выглядеть так, как будто мы действительно пытаемся сбежать. За единственным исключением. Нужно, чтобы Рой смог обнаружить скаут. На пределе возможностей, но все-таки смог». «Подлетное время торпед противника — 110 секунд». Голос вычислителя барракуды оставался невозмутимым. «До ухода в прыжок 3 минуты. Наши фантомные торпеды из первого залпа уже были на подлете к целям. Корабли Роя вели по ним интенсивный огонь, а я искренне желал их системам наведения как можно быстрее распознать подделку. Это мне было нужно, чтобы у врага не возникло даже тени сомнений, что настоящий прорыв идет не по курсу движения барракуды, 8-го форпоста и трофейного корабля, а по уводящему в сторону вектору, по которому уже начал разгон скаут в окружении десятка своих оптоэлектронных копий. Убедить противника в этом должен был тот факт, что по эсминцам нами были выпущены фантомные торпеды, а по корветам, мешавшим скауту, настоящие». «Есть попадание», — доложил Лис. 2 из 3 корветов, выбранных мной в качестве целей, не смогли отбиться от предназначенных им торпед. Уничтожен был, правда, только один. Второму удалось заставить боевую часть торпеды сдетонировать преждевременно. Корабль лишился силового щита и получил значительные повреждения, но сохранил какие-то остатки боеспособности. 3-й корвет сбил летевшую к нему торпеду и теперь азартно гонялся за фантомами скаута. Эсминцы Роя разом прекратили огонь по приближающимся к ним призракам торпед. Их сканеры наконец смогли разобраться, что перед ними фантомы. Реакция врага последовала незамедлительно. Видимо, то, что в нашем первом залпе не оказалось ни одной настоящей торпеды, стало последней каплей, заставившей противника принять нужное нам решение. Два из четырех скоробеев и оба кречета резко сменили курс и устремились на помощь корветам, пытающимся предотвратить прорыв скаута, окруженного многочисленными фантомами, которых не становилось меньше. Вместо оптоэлектронных призраков, эффектно взрывающихся при попаданиях, мгновенно появлялись новые виртуальные копии малого внутрисистемного разведчика. Настоящий скаут проявил себя лишь один раз, обстреляв с предельной дистанции поврежденный взрывом торпеды корвет Роя. Окончательно убедив врага, что в прорыве участвуют не только фантомы, Лис увел свой корабль в сторону и включил маскировочное поле на полную мощность. Ложный прорыв сделал свое дело, и теперь нам перекрывали вектор разгона только два эсминца и пара корветов, но до нас уже почти добрались 40 выпущенных скоробеями торпед. Вернее, уже далеко не 40. Системы противоторпедной защиты «Барракуды» и «Восьмого форпоста» работали на пределе своих возможностей, прикрывая не только себя, но и наш абсолютно беззащитный трофей. Впрочем, самым эффективным средством защиты все же стали не пушки и не ракеты-перехватчики, а генераторы помех и ложных целей. Торпеды у скоробеев оказались очень неплохими, намного лучше, чем у трех эсминцев из отряда прикрытия, но на фантомы они все равно отвлекались, так что нагрузка на систему ближней обороны настоящих кораблей оказалась намного ниже, чем могла бы быть. Тем не менее, необходимость защищать трофейный корабль сыграла свою роль, и полностью отбиться от торпедного залпа противника нам не удалось. Восьмой форпост получил попадание в среднюю часть корпуса, корабль ощутимо вздрогнул, боевая часть новейшей торпеды Роя оказалась очень мощной. Динамическое защитное поле выдержало, но еще одно такое попадание было бы чревато для транспортного корабля с серьезными повреждениями. До «Барракуды» добрались две торпеды, вот только сдетонировали они раньше времени, так что ресурс щита трофейного эсминца просел даже меньше, чем у восьмого форпоста. Однако то, что мы пережили торпедный удар, еще не означало, что наш прорыв обязательно увенчается успехом. Прямо по курсу нас ждали корабли противника. Без торпед, но с очень злыми плазменными пушками. Подпустить их на дистанцию эффективного огня мы позволить себе не могли. Любое попадание в лишенный защиты трофейный корабль могло поставить крест на результатах всего рейда. Но, собственно, на этот случай я и берег торпеды в пусковых установках «Барракуды». Залп получился несимметричным. Целями стали два эсминца и один из корветов «Роя». Дистанция сократилась уже настолько, что подлетное время торпед не превышало минуты. На каждого скоробея пришлось по три торпеды, и с учетом множества ложных целей сбить их все у противника практически не было шансов. Задачу уничтожить эсминцы я перед собой не ставил. Нам бы хватило даже просто потери ими боеспособности на короткое время. До ухода в прыжок нам оставалось чуть больше сотни секунд. Два эсминца Роя открыли огонь из плазменных пушек. Дистанция им уже это позволяла. Но пока у нас была возможность уклоняться от попаданий, практически не теряя скорости разгона. Трофейный корабль держался чуть позади «Барракуды» и восьмого форпоста, так что стрелять по нему противнику было неудобно. Но по мере сокращения дистанции ситуация могла измениться. Вернее, могла бы измениться, если бы не наши торпеды. На некоторое время скоробеям и атакованному корвету стало несколько не до нас. Сначала они вели огонь по приближающимся торпедам, а потом, когда три из них все-таки поразили цели, корабли «Роя» на 10-15 секунд полностью потеряли боеспособность. Выигранного времени должно было нам хватить, однако одновременно со взрывами торпед на тактической голограмме появились новые красные отметки. Во вспышках вторичного излучения из гипера выходили эсминцы и легкие крейсера «Роя». Появиться из-под пространства совсем рядом с нами им мешала сравнительно небольшая зона гравитационного ограничения, создаваемая нашими кораблями и поврежденными скоробеями. Тем не менее, два легких крейсера представляли для нас опасность. Их главный калибр мог на пределе дальности дотянуться до нас уже сейчас. 20 секунд до ухода в гипер», — доложил вычислитель «Барракуды». Оба крейсера «Роя» открыли огонь. Враг уже понял, что воспрепятствовать уходу в прыжок двух кораблей, имеющих силовые щиты, он не сможет. Поэтому все внимание противник сосредоточил на нашем трофее. Вот только вести по нему огонь крейсерам было очень непросто. На пути их снарядов находились «Барракуда» и «Восьмой форпост». Впервые за мою не такую уж долгую практику ведения космических сражений боевые корабли не уклонялись от вражеских снарядов, а наоборот, сознательно принимали попадания на свои силовые щиты, прикрывая собственными корпусами не имеющий никакой защиты корабль. Десантный транспорт и эсминец расцветились вспышками взрывов. Их динамические защитные поля шли рябью, поглощая энергию, вырывающуюся на свободу плазмы. Особенно доставалось восьмому форпосту, только что получившему прямое попадание торпеды. В отдельном окне главного экрана замелькали строки отчета о полученных повреждениях, а потом расцвеченный вспышками космос мигнул и исчез, чтобы вновь вспыхнуть уже немного другим рисунком созвездий. Все три корабля совершили синхронный гиперпереход. Без всякой паузы мы начали новый разгон. Сейчас в области пространства, прилегающей к звезде Крас, находилось слишком много кораблей противника, и мы не могли чувствовать себя здесь в безопасности. К тому же маскировка нашего трофея оставляла желать много лучшего, так что задерживаться нам точно не стоило. Впрочем, я собирался сюда обязательно вернуться, причем очень скоро. Мы-то успешно сбежали, а вот Лис остался в покинутой нами системе, продолжая управлять скаутом. Конечно, он уже наверняка спрятался, укрывшись плотным коконом маскировочного поля, но забрать его оттуда я собирался как можно скорее. Координаты точки встречи Джао Вэй передала Лису перед самым уходом наших кораблей в гипер, и теперь он будет терпеливо ждать моего возвращения, скрываясь в небольшом облаке кометных обломков далеко за пределами внешнего пояса астероидов. «Ты даже не представляешь, насколько нам повезло, что Рой не успел подтянуть в систему Крас все силы, которые он пытался туда перебросить». В голосе Лиса звучали нотки осуждения. «Вы видели только вершину айсберга». За скаутом я вернулся на Барракуде, как только стало ясно, что нам удалось увести трофейный корабль из опасной области пространства. Маскировка нашей добычи держалась почти исключительно на разведзондах, прикрывавших его своими маскировочными полями. Это сильно замедляло разгон, и между гиперпереходами проходило по 2-3 часа. Зато нам удалось ускользнуть, несмотря на все усилия Роя, предпринятые для нашего обнаружения. «Уже через 5 минут после того, как вы покинули систему, туда почти одновременно прибыли почти 3 десятка кораблей Роя, включая 6 легких крейсеров. Продолжил Лис рассказ о том, что успел увидеть за время ожидания моего возвращения. «Кстати, среди них я идентифицировал 2 вымпела, засветившиеся в составе флота Роя, оставшегося в системе Бриганы. Прибывшие крейсера и эсминцы пробыли в системе недолго. Они почти сразу разогнались и ушли в гипер. Видимо, отправились искать вас, надеясь перехватить твои корабли на очередном разгоне между прыжками». «Считаешь, не стоило так рисковать?» «Многие люди уверены, что победителей не судят». Интонация, с которой Лис произнес эти слова, не оставляла сомнений в том, насколько скептически он относится к такому подходу. «Ну, а если честно анализировать результаты, получается, что шансов на успех операции у нас было менее 30%. «Ну да, очередная авантюра». Спорить с Лисом я особого желания не испытывал. «Разве у нас когда-то бывало иначе?» «Это и удивляет. Видимо, у тебя с теорией вероятности какие-то особые отношения». Лис, похоже, решил меня немного потроллить. «Твое умение раз за разом опровергать тщательно выверенные расчеты не слишком укладывается в материалистические представления о мире. Наверное, только поэтому ты все еще жив». «Так, может, дело не во мне, а в качестве расчетов?» «Нормально все с расчетами». Делано возмутился Лис. «На всех, кроме тебя, они отлично работают. Ну, в пределах статистической погрешности. Впрочем, у меня явно еще будет возможность проверить их качество. Я так понимаю, у тебя уже есть понимание, чем мы займемся дальше». Тут Лис однозначно был прав. С ближайшими планами мне действительно следовало определиться как можно скорее. Надо лететь к Лигурам. В том, что без наших земноводных союзников в данной ситуации не обойтись, мне было понятно уже давно. Вот только к этому визиту еще не все готово. «Хочешь разобраться с трофейным кораблем?» «Это само собой. Я должен показать его Лигурам, чтобы у них спеси поубавилось. Но, думается мне, этот кораблик скрывает в себе много сюрпризов. Если довести его до ума, нашим союзникам можно сделать очень большой сюрприз». «Звучит интригующе». В голосе Лиса прорезались нотки азарта. К правящим кругам Лигуров он относился, мягко говоря, неоднозначно. И возможность их крепко озадачить весьма радовала его виртуальную личность. «Но знаешь, Рич, Мне кажется, нам уже давно пора вернуться на бригаду 3, хотя бы ненадолго. В этом Лис опять был прав. Причем посетить следовало не только систему бриганы, но и 4 колонии внешнего рукава. Капитан Шатаев и командиры других присоединившихся к нам отрядов уже не раз спрашивали меня о планах насчет их планет. Федерация прекратила всякое участие в их судьбе, а комплектующие и картриджи к высокотехнологичному оборудованию, ранее поставлявшиеся из центральных миров, у колонистов уже наверняка заканчивались. И все же отправляться туда прямо сейчас не имело смысла. «Без лигуров нам не обойтись», — возразил я Лису, хотя на самом деле очень хотел бы с ним согласиться. «Я бы и сам полетел домой прямо сейчас, но система бриганы блокирована противником, и без флота союзников нам рой оттуда не выбить. Судя по всему, часть задействованных для блокады кораблей рой перебросил в промышленные кластеры, но и осталось наверняка вполне достаточно для того, чтобы снять осаду только своими силами, мы не смогли». «Думаешь, лигуры на это пойдут? Зачем им воевать за твои интересы?» «Я постараюсь найти аргументы, чтобы их убедить, и наш трофей станет одним из них, но далеко не единственным». Захваченный нами корабль оказался действительно вершиной технологии Танланов. Как минимум, в перемещении массивных грузов через подпространство кузнечики, похоже, добились настоящего прорыва. Насколько мне было известно, буксиры всех рас всегда работали только парой, а иногда приходилось задействовать и большее количество этих специализированных кораблей. При этом каждый раз проводка через гипер тяжелого инертного объекта сложной формы превращалась в очень непростую, а иногда и в уникальную операцию. А вот наш трофей никаких проблем с этим не испытывал. 3 прыжковых гипердвигателя позволяли ему создавать искусственную аномалию гиперполя практически любой формы. На первый взгляд эта идея не выглядела новой, но, как всегда, вся суть крылась в деталях, а именно в сложнейшей системе стабилизации, не допускающей срыва всей системы в неуправляемый резонанс напряжений, чреватый взрывным разрушением двигательной установки. Танланы реализовали новую технологию просто блестяще. Разбираясь в их разработке, я получал почти физическое удовольствие от изящества некоторых инженерных решений. Я и раньше считал кузнечиков очень развитой в техническом отношении расой, но после детального знакомства с трофейным кораблем мое уважение к их талантам возросло еще сильней. Впрочем, несмотря на кажущееся совершенство захваченного корабля Танланов, у меня оставались достаточно широкие возможности для улучшения его характеристик с помощью гибридных технологий. Сращивание на молекулярном уровне устройств биологических рас с артефактами роя неизменно давало весьма ощутимые результаты, и данный случай исключением тоже не стал. Имя новому кораблю придумал майор Мин, причем подходило оно нашему трофею буквально по всем параметрам. Теперь его полное название звучало как «Универсальный транспортный инженерный корабль «Кузнец». Применение ему нашлось незамедлительно, причем прямо в системе «Шадар». В сборке каркаса и монтаже оборудования кораблестроительного комплекса на орбите 9-й планеты «Шадара-В» уже были задействованы все наши свободные ремдроны и подключение к работе уникального корабля, специально созданного для создания в космосе нестандартных крупногабаритных объектов, ощутимо ускорило наше продвижение к цели. Вообще-то я не собирался отдавать кузнеца призраку и инженерам Томаса Флу. Мне нужно было лететь к лигурам, но они буквально упросили меня оставить им новый инженерный корабль хотя бы на неделю. Я сначала собирался им отказать, однако призрак нашел, чем меня убедить. Во время сбора ресурсов и различных артефактов для восстановления верфи наши поисковые отряды очень подробно обследовали систему «Шадар». Одной из их находок стал очень компактный орбитальный завод лягуров, практически разорванный пополам попаданием тяжелого снаряда. Однако кое-какое оборудование оказалось пригодным к ремонту, и Томас Флу решил выделить на его восстановление десяток ремдронов, поскольку заводик выглядел далеко не бесполезным. Когда-то он выпускал небольшие металлические секции, используемые при сборке корпусов верфей и других пустотных объектов. На данный момент завод уже выдавал готовую продукцию, и она сразу уходила на возведение цехов кораблестроительного комплекса, но как раз примерно через неделю «Призрак» собирался останавливать производство, поскольку корпус объекта был уже практически готов. «Командир, «Вы ведь хотели продемонстрировать лигурам наш военно-промышленный потенциал?» — предложил призрак с легкой усмешкой в голосе. «Ну так сделайте им подарок. Через неделю нам этот заводик все равно будет уже не нужен. Да даже если и понадобится, мы найдем, как решить этот вопрос. А вот лягурам в их столичной системе он точно пригодится. И главное, вы сможете показать им не только транспортные возможности кузнеца, но и нашу способность восстанавливать, казалось бы, безнадежно разрушенные объекты. Уверен, это заставит их задуматься». Вызов от первого референта главы среднего круга застал Танта Гриайха на борту орбитального челнока. Правда, взлететь с Анура-4 он еще не успел. Увидев, кто хочет с ним говорить, Гриайх сразу понял, что полет в систему Леганды откладывается на неопределенное время. Специальный порученец Лирта Кангайгла никогда не занимался малозначащими вопросами, и если именно он хотел поговорить с Гриайхом, значит, почти наверняка случилось что-то по-настоящему значимое. «Тант Гриайх, вам необходимо срочно прибыть на борт личного клипера главы среднего круга», как обычно, без всякого вступления заявил порученец. В негромко звучащем из коммуникатора голосе одного из самых влиятельных функционеров общности отчетливо прозвучали властные нотки. Несмотря на формально равное с Гриайхом положение в иерархии, этот лягур мог себе такое позволить. «Понял вас, Танткус!» Чуть быстрее, чем следовало адепту его ранга, ответил Гриайх. Раздражать специального порученца ему не хотелось, поскольку это было чревато самыми неожиданными проблемами. «Я могу узнать, что случилось?» «У границ системы только что вышел из гипера эсминец проекта «Барракуда». Для переговоров с адептами среднего круга прибыл представитель бригады 3 Марк Рич». Снизошел до объяснений Танткус. «Встречей делегации будете заниматься вы. Другие адепты присоединятся к переговорам, когда вы доставите людей в резиденцию Лирта Кангайла». Личный клипер главы среднего круга находился здесь же, на столичном космодроме, так что много времени на то, чтобы оказаться на его борту, Танту Гриайху не потребовалось. Эсминец Марка Рича, соблюдая все правила дипломатического протокола, вышел из-под пространства за пределами столичной системы, назвал себя и цель визита, и теперь терпеливо ждал дальнейших инструкций от принимающей стороны. Правила правилами, вот только о появлении эсминца людей в пространстве центральных миров общности штаб флота должен был узнать и доложить главе среднего круга совсем не тот момент, когда корабль Марка Рича сам обозначил свое присутствие, отправив информационный пакет по ближней гиперсвязи. То, что «Барракуда» смогла незамеченной проскользнуть мимо патрульных корветов, кораблей-разведчиков и сети стационарных сканеров, выглядело для руководства флота унизительно. Если бы Тант Рич прибыл на малом разведчике, это еще можно было бы как-то понять. Обнаружить такой корабль действительно непросто. Но пропустить границам столичной системы общности полноценный боевой корабль, причем даже не корвет, а эсминец, это пахло обвинением в некомпетентности и несоответствии занимаемой должности. Тант Гриайх очень не завидовал командующему флотом. Лирт Кангайгл отличался весьма крутым нравом и прощать нижестоящим столь значительные проколы никогда склонен не был. Поднимаясь на борт клипера, Тант Гриайх вспомнил свою первую встречу с Марком Ричем. Тогда делегацию людей возглавляла Анна Койц, а сам Рич был, по сути, никем, просто безликим низшим в свите главы бригады 3. А сейчас обстоятельства сложились так, что формально он стал равным Гриайху. Это несколько напрягало, но в целом не вызывало у адепта среднего круга особого раздражения. Рич ведь не лягур, а значит, все присвоенные ему титулы мало что значат. Как бы то ни было, заставлять представителей людей долго ждать у границ системы было бы проявлением неуважения, и Тант Гриайх приказал установить связь с кораблем Марка Рича. Обмен официальными приветствиями прошел без отклонения от протокола, а вот дальше диалог свернул в неожиданное русло. «Тант Гриайх, я бы хотел согласовать с вами порядок прохода к вашей столичной системе немного необычного корабля», — заявил человек. «В связи с началом наших переговоров Грайант Анна Койц поручила мне вручить адептам среднего круга подарок от жителей колонии внешнего рукава. Однако его размеры и масса требуют применения специальных средств доставки». «Это действительно несколько необычно», — стараясь не выдать удивления, ответил лягур. «Флот общности выделит вашему кораблю сопровождение. В какой точке нашего пространства его необходимо встретить? В 12 стандартных гиперпереходах отсюда. Коммуникатор Гриайха слегка кольнул руку хозяина слабым электрическим разрядом, извещая его о приеме информационного пакета. Гриайх отметил про себя, что Марк Рич уведомил его только о предстоящем прохождении через пространство общности грузового корабля, который, видимо, не обладал столь же эффективной маскировкой, как «Барракуда». Согласовывать с союзниками маршрут своего эсминца человек не стал. В том, что его корабль сможет незамеченным добраться до столичной системы общности, Тант Рич, похоже, ничуть не сомневался. Впрочем, Гриайх был вынужден признать, что в этом человек оказался прав. Да и корабль с непонятным пока подарком от Анны Койц сумел проникнуть глубоко в пространство общности и при этом избежать обнаружения. 12 стандартных гиперпрыжков — это не так уж далеко от Ануры. Формально не нарушив никаких правил и протоколов, представитель Бриганы-3 продемонстрировал партнерам по предстоящим переговорам свое технологическое превосходство. В голове Танта Гриайха шевельнулась неприятная мысль, что в и без того не самой сильной переговорной позиции общности уже стали появляться трещины, хотя сами переговоры еще фактически и не начинались. Лирт Кангайгл оказался совсем не таким, каким я представлял себе главу общности лигуров. Для начала он был далеко не стар и весьма энергичен, даже слишком, пожалуй, энергичен. Правда, в основном в отношении своих подчиненных. Со мной Кангайгл держался корректно и даже без обычной для адепта среднего круга спеси, что меня поначалу изрядно удивило. Впрочем, причина сдержанности лидера союзников стала мне ясна довольно скоро. На моей стороне, как ни странно, сыграл Рой. 3 недели назад мы были вынуждены отступить из 2 густонаселенных и промышленно развитых звездных систем. Мрачно сообщил мне лигур, представлявший на переговорах флот союзников. Как я понял, это был не командующий, а начальник штаба. Видимо, по итогам случившихся военных поражений адептами среднего круга были сделаны соответствующие орк-выводы. Надеюсь, неожиданное появление барракуды у границ столичной системы общности не стало последней каплей, добившей чью-то военную карьеру. Эскадра Роя, атаковавшая колонии лигуров, не шла ни в какое сравнение с флотом, вторгшимся несколько месяцев назад в Центральные миры Федерации, но ее сил все же хватило на то, чтобы уничтожить эскадры прикрытия 2 звездных систем, захватить в них всю промышленную инфраструктуру и установить блокаду обитаемых планет. На этом наступательный потенциал эскадры противника иссяк, и дальше она не пошла, но лигурам вполне хватило и этих потерь, чтобы осознать, что общность вновь стоит на краю гибели. Корабли Роя, вторгшиеся в центральные миры лигуров, оказались гораздо сильнее манулов и горгулей, с которыми привык иметь дело флот общности. За каждый уничтоженный эсминец или легкий крейсер врага лигурам приходилось отдавать 2-3 своих корабля того же класса. Теоретически у союзников хватало сил, чтобы выбить противника из захваченных систем, но штаб флота нашел себе силы доложить главе среднего круга, что сделать это можно только ценой потери практически всех оставшихся в строю боевых кораблей, включая 5 тяжелых крейсеров, восполнить потерю которых общность уже не сможет. Посмотрев записи боев и трезво оценив шансы своего флота, Лирт Кангайгл решил, что такая победа ему не нужна, и приказал отвести корабли, усилив ими эскадры прикрытия еще не атакованных колоний. На фоне этих невеселых новостей прибытие в систему Анура универсального транспортно-инженерного корабля «Кузнец» с небольшим орбитальным заводом в качестве груза не произвело на союзников столь благоприятного впечатления, как я рассчитывал. Впрочем, в сложившейся ситуации этого уже и не требовалось. «Тант Рич!» Глава общности лигуров твердо посмотрел мне в глаза, и мне стало ясно, что на этот раз заниматься словесной эквилибристикой адепты среднего круга не станут. «Мне нужен от вас ответ на единственный вопрос. Вы сможете помочь нам вернуть заблокированные, но еще не захваченные роем планеты и при этом не остаться без флота?» Хороший вопрос. Правильный и достаточно откровенный. В том смысле, что глава лигуров не пытался как-то завуалировать критичность возникшей у общности проблемы. О том, что я получу взамен, Лирт Кангайгл не сказал. Но, судя по резко изменившейся манере общения союзников в случае положительного ответа, я мог запросить практически любую цену. Разочаровывать союзников не было никакого смысла, ведь я в любом случае готовился к боевым действиям с участием их флота. Об атаке Роя на колонии лигуров мне, конечно, известно не было, но в планах по деблокированию Бригана-3 кораблям наших земноводных друзей я отводил ведущую роль. Об их невысоких по нынешним временам боевых качествах я, естественно, знал, и использовать их в изначальном виде мне бы даже в голову не пришло. Прежде чем ввести флот союзников в бой, его требовалось значительно усилить. Само собой, о полноценной модернизации кораблей речь не шла. Это потребовало бы слишком много времени и ресурсов. Да и давать лигурам в руки столь эффективное оружие мне тоже не очень хотелось. Тем не менее, компромиссное решение существовало. И именно его я собирался предложить главе среднего круга.